Глава 11. На волосок от смерти. Ну что тут скажешь? Прав оказался Семёныч. Вот так и просится присказка. Как всегда. Работёнка, конечно, и пыльная, и грязная, причем в самом прямом смысле этого слова. Но человек такая скотина, что привыкает ко всему. Совсем не обязательно, чтобы ему это начинало нравиться. Но ведь такое понятие, как привычка, и не подразумевает подобного. Впрочем, если хочешь жить в мире хотя бы с самим собой, лучше начинай искать положительные моменты. Иначе сам себя сожжешь вечной раздражительностью и недовольством. Именно поэтому Владимир предпочел принять позицию Семёныча. Работали они без фанатизма, если угодно, то в развалочку. В среднем, когда они делали два рейса, другие охотники успевали обернуться трижды. Впрочем, и напрягались они не в пример больше. Владимир привычно подхватил заполненный контейнер, поднес к открытой двери холодильной камеры, поставил его на пол и толкнул вглубь. Пластик без труда скользнул по гладкому и блестящему металлическому полу и врезался в уже находящийся там такой же контейнер. Когда свободное пространство заполнится, придется подниматься и расставлять все по полкам. Хорошо, хоть подъемник с электроприводом имеется. Не то перенесение контейнеров на полки, высота которых доходила и до 2 метров, превратилось бы в настоящую пытку. Да что там пытка, эдак и спину недолго сорвать. Обернулся, окинул взором их разделочную площадку. Ну что же, осталось не так много. Семёныч уже срезает последние пласты мяса, по окончании можно будет сворачиваться и брать курс на Берн. Впрочем, это вряд ли. Нет смысла выдвигаться туда на ночь глядя. Все же дорог тут нет, а при езде по степи лучше соблюдать осторожность. Тут и днем не так сложно нарваться на неожиданность, а ночи и говорить нечего. Вообще, Владимир было удивился, что при таком большом количестве транспорта промысловиков они не успели накатать дороги. Но, как оказалось, причина в том, что охотники как-то не привыкли толкаться задами на небольшом пятачке. Поэтому дороги, или вернее все же будет сказать проселки, начинались уже подальше от маршрута прохождения стада, сходясь к парому через Дон. От парома же до Берна тянулся хороший накат. Правда, осенние дожди, что стали случаться все чаще, нередко заставляли с него сворачивать на целину. Не то на колеса можно намотать столько черной жирной радости, что только держись. На целине с грязью все же попроще, а то, что скорость снижается, так она в грязь и по дороге не очень. «Порядок!» Потягиваясь с нескрываемым удовольствием, констатировал Семёныч, когда просоленная шкура угнездилась на своем законном месте. Надо заметить, после них падальщикам останется довольно изрядный куш, не меньше 1/3 туши. Львиному прайду этого хоть дней на 5, причем не какому-нибудь захудалому, а самому солидному в 30 особей. Охотники и без того оставляли на костях достаточно мяса, но последняя туша для санитаров степи всегда была призовой. Тут ведь точно никогда не подгадаешь, поэтому бить животных приходится с запасом. Лучше уж подкормить других, чем, костеря себя любимого, валить следующего зубра и начинать сначала. То есть с разбивки разделочной площадки со всеми вытекающими особенностями. «Ну что, будем разворачиваться?» Потягиваясь ничуть не меньшим удовольствием, спросил Владимир. «Давай сначала перекурим», — помотав головой, возразил Рогов. «Да кто ж тебе мешает? Встань на фишку и кури, а я пока буду сворачиваться». «Ох, сиделец, не нравится мне твой настрой. За весь день хорошо, если пару сигарет выкуришь, да и то только так, от нечего делать». «Не угадал. За сегодня вообще еще не прикасался к куреву». «Во, а я о чем? Нет в тебе исключительности. Обычный среднестатистический колонист. Тут, считай, 1/4 переселенцев в течение 1-го полугодия бросают курить. Еще 2/4 в течение года. Вроде и не стремятся к этому, а оно само получается. Тут даже цены на сигареты никто не завышает. Да и разнообразия нет. Так, с 10 наименований. Не ходовой товар». «Ну, это я уже слышал. Да только чего себя заставлять, если само собой выходит?» «И то верно. Ладно, начинай сворачиваться, а я полезу на фишку», — наконец подытожил разговор Семёныч. Свертывание лагеря происходит в том же порядке, что и разбивка. То есть сначала снимаются растяжки и только потом сети ограждения. Правда, с недавних пор это стало занимать несколько больше времени, чем было раньше. А все благодаря первой, а потому для Владимира особенно памятной стычке с дикими собаками. После этого они решили, что здесь все же не сказка, и лучше бы прикрывать друг друга, не полагаясь только на своих четвероногих помощников. Времени это занимает чуть больше, но зато сам процесс куда безопаснее. Белка в таких случаях все время крутится рядом. Даже не так, она пристегнута коротким поводком к поясу Владимира. Так куда безопаснее. Дело в том, что растяжка расположена на высоте примерно 50 сантиметров от земли, чтобы хищник не переступил через нее. И роста белки вполне достаточно для подрыва гранаты. А кому нужна такая радость? Вот и приходится все время держать собаку при себе. Кстати, это еще одна причина того, почему отдается предпочтение таким малюткам, как Моська. Утопить до упора чеку, согнуть усики, отсоединить от кольца карабин проволоки, гранату из резинового зажима в сумку, в другое отделение колышек. Пройти до следующего колышка, снять гранату, потом снять колышек с катушкой, смотать проволоку и переход к следующей гранате. Рассерженный лай белки и свирепое цепенящее «рвау» послышались одновременно. Хорошо, хоть Владимир был еще метрах в пяти от предпоследней гранаты, и рванувшаяся вперед лайка не сумела дотянуться до растяжки. Иначе мало не показалось бы никому. Ни льву, ни собаке, ни самому Волковскому. А так очень даже терпимо. Внезапно рывок повалил охотника на колени, но поводок удержал собаку на месте. Вот такая храбрая, идти ее за ногу. Хауду он сумел выдернуть, только когда грохнулся коленями оземь. О винтовке не могло быть и речи, она так и осталась за спиной. А вот выстрелить уже не успел. Стремительная тень пролетела над его головой, подобно стреле. Не осознавая, что делает, и действуя скорее на инстинктах, Владимир развернулся в полоборота и вскинул на вытянутой руке хауду с намерением выстрелить в уже приземляющегося и начавшего разворот зверя. Краем уха он услышал первый выстрел Семёныча, но куда тот стреляет и с какой результативностью, было решительно непонятно. Для Волковского вообще весь мир сузился до вот этого пятачка и готовящегося к новому броску хищника. Зверь уже был у него на мушке, еще мгновение и палец нажмет на спуск, но именно в этот момент в дело вновь вмешалась бесстрашная лайка. Просто поразительно, откуда в ней взялось столько отваги. Она, как шальная, бросилась на льва. Поводок вновь натянулся, но на этот раз карабин не выдержал, и белка обрела свободу. От резкого рывка Владимира развернула вокруг оси и швырнула лицом в траву. И тут же раздался раскатистый выстрел хауды. Волковский все же нажал на спусковой крючок. Вот только заряд губительной картечи ушел в землю, в нескольких шагах от него вздыбив фонтан земли и травы. Гневное рычание лайки и льва слились воедино. А затем раздался душераздирающий визг, погибающий на своем боевом посту собаки. В следующее мгновение сзади раздался взрыв, а за ним рев раненого зверя. В эту какофонию вплетались выстрелы винтовки Семёныча. Едва прозвучал взрыв, как Волковский инстинктивно вжался в траву. Однако страх и, как ни странно, ясно работающая голова заставили его оттолкнуться от земли. Вновь оказавшись на коленях, он повторно вскинул хауду. Вовремя. Смяв не представляющую для него никакой опасности собаку, лев уже переступил через окровавленный комок шерсти и сделал первый шаг в сторону человека. Выстрел. Прилетевшая в упор картечь остановила хищника и заставила подломить передние лапы. Владимир видел, как плотный ком свинцовых шариков ударил точно в грудь хищника, взбив короткую гладкую шерсть. Но холодный рассудок тут же напомнил Владимиру, что таким зарядом мощную грудную клетку зверя не пробить. Если бы выстрел пришелся в ребра, то он еще мог оказаться смертельным. Этот же способен только ранить, ошеломить и подарить пару секунд. Пальцы сами с собой разжались, роняя разряженный обрез в траву. И тот час указательный безошибочно попал на кнопку кобуры Маузера, и крышка послушно откинулась. Пальцы тут же потянули рукоять тяжелого пистолета. Ребро левой ладони упало на курок и потянуло его назад и вниз, ставя на боевой взвод. Господи, сколько же он потратил времени, тренируясь в выхватывании оружия и изготовке его к бою. Очень уж его впечатлили рассказы ветеранов-промысловиков, Да и парочка стычек научила относиться к вопросам владения оружием со всей серьезностью. И вот все это не прошло даром. Теперь он даже не думает над тем, что делает. Тело и руки словно живут собственной жизнью. Вновь свирепый рык, уже окончательно взбесившегося хищника, готового сделать короткий прыжок. До человека всего-то 3 метра. Расстояние едва ли дотягивает до длины тела самого льва. Но именно в этот момент палец нажал на спусковой крючок, и пуля отправилась к своей цели. Когда-то в Советском Союзе отказались от патрона ТТ, посчитав его избыточно мощным для пистолета. Трудно с этим спорить. Как и с тем, что если бы у Волковского в руках оказался не Маузер с этим самым избыточно мощным патроном, а Макаров, то его бренный путь уже закончился бы. Зверь рухнул как подкошенный, едва только пуля проломила лобовую кость черепа и, деформировавшись бесформенным куском, мгновенно превратила мозг в кашу. Волковский сразу даже не понял, что вышел из схватки победителем. Маузер продолжал лаять и лягаться в руке, выплевывая свинец так быстро, как это только было возможно, пока магазин не был израсходован до конца, а затвор не замер в крайнем заднем положении. Все еще мало отдавая отчет своим действиям на одних рефлексах, он выщелкнул старый магазин и на его место вогнал новый, на 20 патронов. При этом он вовсе не собирался оставаться на месте. Поднявшись с земли, он все время перемещался, выискивая возможную новую опасность. И, признаться, увиденное его сильно удивило. Не далее 5 метров от него лежала львица с истерзанным правым боком. Чуть поодаль еще 2 льва, или вернее, все же львицы. Ему вдруг стало нехорошо от осознания того, что смерть была от него так близко. В самом прямом смысле на волосок. Радовало хотя бы то, что теперь опасность миновала. А еще ему повезло в том, что это был сравнительно небольшой прайд. По степи стремительно уходили 6 серых теней взрослых особей. Сегодня они понесли серьезные потери. Лишиться 4 своих сородичей, как минимум 1/3 своего прайда – это серьезный удар. Небольшая львиная семья обычно состоит из 20 взрослых особей и столько же, а то и больше, котят. Из числа молодняка далеко не все успевают прожить 3 года, чтобы встать взрослыми. К тому же самцы, достигшие половой зрелости, неизменно изгоняются из прайда, что также влияет на численность. Очень похоже на земных львов, и, кстати, именно благодаря сходству в повадках их и назвали львами. Конечно, свое слово сказало и относительное сходство с кошачьими, хотя чисто внешне они мало походили на земных сородичей, начиная от серого и даже мышиного окраса и заканчивая отсутствием гривы у самцов. В этом случае самцов от их подруг отличало более крупное и мощное тело. Очень может быть, что Владимир пристрелил именно доминирующего самца. Так вот, этот прайд уже давно пережил свое могущество и в настоящий момент, по всей видимости, угасал. Такая небольшая семья наверняка с трудом удерживала свою территорию, теперь же их силы были окончательно подорваны. Очень скоро им на смену придет новый, более сильный прайд. Возможно, остатки этого вольются в него. Тут уж как получится. «Сиделец, ты как?» Послышался в гарнитуре голос Семёныча. «Живой вроде», — нервно сглотнув, ответил Владимир. «Ага, молодца. Штаны не мокрые?» «Вроде нет». «Это хорошо. Ты это, там еще 1 граната осталась. Заканчивай давай». «Семёныч». «Жизнь, Володя, она странная штука. Вот только что тебя чуть не сожрали, а теперь нужно делать простые, но нужные вещи. Ну, глотни из фляги воды, чтобы тебе полегчало, и за дело, только зарядись сначала». «Как это вообще случилось? Ты что там, обкурился, что ли?» Волковского, что говорится, прорвало. Положа руку на сердце, ему сейчас не нужны были никакие объяснения. В настоящий момент он вообще не был способен хоть что-то понять или принять. Его била самая настоящая истерика, и ему нужно было просто выговориться или прокричаться. Да, так, пожалуй, будет гораздо точнее. Однако всему приходит конец. Исчерпал себя до дна и Владимир, после чего ему пришлось заняться простыми, но нужными делами. В частности, они решили, что переносить разделочную площадку попросту глупо, поэтому, подцепив туши львов лебедкой, втащили их на старую, где и приступили к разделке – восстановив перед этим минное заграждение. «Слушай, а все же как это могло получиться?» Когда работа была закончена, поинтересовался Владимир. А поработать им пришлось изрядно. Мясо львов стоило в 4 раза дороже, чем мясо зубра. Гурманы на земле буквально писали кипятком при поедании мяса колониальных хищников. Особой популярностью пользовался волколак, но и других не обходили вниманием. При всем при этом, что продукт поступал только в замороженном виде и никак иначе. С 4 особей они получили больше тонны мяса, а это значило, что нужно выгрузить такое же количество зубрятины, после чего заменить его львятиной. Владимир предложил было забросить разделанные туши в проходы между стеллажами. Они, конечно, забьют все напрочь, но зато не придется ничего выгружать. Но Семёныч отмахнулся от этой несостоятельной идеи. В таком случае у них вообще могли не принять мясо. С немцев станется, с их нормами и правилами. «Как получилось?» – затягиваясь табачным дымом, начал объяснять Семёныч. «А так и получилось. Кругом такой стойкий запах кровищи, что он забил все обонятельные рецепторы собачек. Плюс к этому львы, как нормальные охотники, зашли с подветренной стороны. Ну а ты?» «А я страховал тебя, не сомневайся. Да только эти паразиты меня переиграли. Бывает. А какого ты не стрелял в того льва, что напал на меня?» «А какой смысл? Сосредоточь внимание на нем, до тебя добрались бы другие, которых ты, кстати говоря, и не видел. А так с этим ты уже дрался, других отстреливать начал я, да и растяжка помогла. Словом, я рассудил так, что при подобном раскладе у тебя шансов больше». «Да не куксись ты так. Я в таких случаях подсчитываю барыши, а тут есть что посчитать». «Ну, давай посчитаем», — согласился Волковский. «В принципе, все верно. И ему нужно не обижаться на Семёныча, а думать, чем бы его эдаким отблагодарить. Сегодня он спас Владимиру жизнь, причем в самом прямом смысле этого слова. Будь на месте Рогова кто другой, неизвестно, чем бы все это закончилось. 10 выстрелами взять 2 львов не каждому дано». «Итак», — начал считать Рогов, — «1,5 тонны львиного мяса — это как минимум 300 рублей. Дали 4 шкуры, 2 потянут по 500 рублей. Это того льва, что подорвался на гранате, и твоего. Слишком сильно побитые, и под зиму переодеться не успели еще. Одна вытянет на 1000, в состоянии получше, но тоже слишком много дыр, и одна вполне достойная, на 2000. Вот и считай, на круг выходит 4300. На мой взгляд, очень удачно». «Удачно», — вздохнул Волковский. «Только мне что-то это удача». Он махнул рукой, так и не закончив фразу. «А ты думаешь, почему не так много охотников, промышляющих хищников?» «Угу. Вот так все тут благостно. Сначала попробуй их найти, потом сумей отбиться. Проще уж пушнину. Да и то лучше бы не в одиночку». «С этим, пожалуй, соглашусь». «Ладно, пошли хоронить белку. Она тебе сегодня жизнь спасла», — подытожил разговор Семёныч. «А мне показалось наоборот. Подставила по полной». «Дурак, потому и показалось. Выстрелить сколь-нибудь внятно в той ситуации ты не мог. Да даже если бы и попал в того льва, он уже был в прыжке. Твой броник, конечно, сберег бы тебя от когтей, но не сумел бы спасти от переломов. Лёва тебя просто поломал бы и оторвал бошку. Она у него целиком поместилась бы в пасти. Так что пусть и нечаянно, но лайка тебя спасла. Причем дважды. Потому что, окажись ты на коленях, когда рванула граната, скорее всего, тебя посекло бы осколками. И потом, храбрая была собачка и преданный друг. А храбрость и преданность нужно уважать». Со всеми делами покончили уже в полной темноте, поэтому договорились не рисковать и не снимать минное заграждение, ограничившись только сетями. Поужинать решили каждый в своей кабине, холодным мясом, которое они успели приготовить в процессе разделки туш. Дело нехитрое – развести костер, да время от времени переворачивать мясо над тлеющими углями. Ну и добавили в рацион кое-что еще, чтобы разнообразить пищу и дополнить витаминами. А то ведь одним мясом сыт не будешь. Пока ужинали, успели сработать 2 растяжки. Это означало, что путь открыт, и они могут покинуть свой периметр без опаски. Так и поступили. Ночевать там, где уже начали пир, все больше стягивающиеся и грызущиеся за добычу ночные обитатели степи, не очень приятно. Лучше уж расположиться более уединенно. «Разреши?» В приоткрывшуюся дверь просунулась голова, покрытая курчавой рыжей шевелюрой. Ее обладатель вообще не отличался серьезной наружностью. Ему скорее подошло бы определение «раздолбай». Конопатое лицо с детскими полноватыми щеками и вздернутым курносым носом. Она как будто нарисованных бантиком губах застыла вечная улыбка, причем самая искренняя. Он вообще отличался жизнерадостностью. Телосложение среднего. Во всяком случае, под рубашкой не угадывалось тренированное тело. Да и ходил он вечно шаркающей походкой. А если сюда прибавить висящие на бедрах джинсы, явно не его размера, брючины которых собирались гармошкой, то образ, казалось бы, складывался однозначный. Мужчина под 30, продолжающий косить под малолетку и таким образом пытающийся оставаться молодым. Есть такие. Они даже детям запрещают называть себя на «вы», а настаивают на панибратском обращении, изображая из себя каких-то клоунов. Вот именно такое впечатление и производил на всех окружающих, заглядывающий в кабинет человек. Далеко не все были в курсе, что это за мужичок, время от времени посещающий здание администрации губернатора. Было там небольшое крыло со скромной табличкой «Служба безопасности». Вот туда-то он и хаживал. Сомнительно, конечно, чтобы он имел отношение к служившим там троим мужчинам суровой наружности и четырем девушкам, отличающимся невероятной скромностью и немногословностью. «Ну чего ты там повис на двери?» Оторвав взгляд от монитора компьютера, недовольно бросил хозяин кабинета. Он был как раз одним из тех суровых мужиков, обретавшихся в этом крыле. Не Шон Коннери в роли агента 007, но все равно женская половина человечества данный экземпляр своим вниманием не обделяла. «Да мало ли, вдруг ты заявишь что-то типа «пшел вон, презренный», и еще метнешь меня какой-нибудь статуэткой. Голову-то спрятать получится куда проще, чем выбегать за дверь». «А что же, были прецеденты?» «Ну, все когда-нибудь случается впервые. Вдруг ты решил начать именно с меня?» «Роб, ты в кабинет войдешь? Давай или сюда, или пшел вон, презренный!» И хозяин кабинета очень даже похоже изобразил рыжего. «Эх, какие таланты загибаются в ЦРУ!» С искренним вздохом посетовал рыжий. После чего вошел в кабинет и без приглашения направился прямиком к стулу напротив рабочего стола. Причем проделал он это своей неподражаемой шаркающей походкой. «Угу. Кто бы говорил про таланты. Самому прямая дорога в комики. В смысле, он вполне сумел бы подвязаться на этом поприще». «В службе безопасности», — возразил хозяин кабинета, которого гость устраивал именно на своем месте, а не на сцене. «А какая, собственно говоря, разница?» — вздернул брови Роб. «Но чисто технически у нас в руках сосредоточены полномочия таких структур, как ЦРУ, АНБ, ФБР». «Угу, только со штатами и возможностями слегка не очень. Так что, дорогой мой Яков, подбери губу». «Вот потому я говорю, что чисто технически». Разведя руками, вынужден был согласиться тот. Они оба появились здесь 2 года назад, как только русские согласились разрешить пропуск специалистов, желающих обосноваться на территории штата Дэвидсон. ЦРУ, перехватив пальму первенства у АНБ, тут же начало активную заброску через портал. Среди засылаемых оказались и эти двое. Вернее, ЦРУ хотелось начать активную заброску, но так уж случилось, что им пришлось столкнуться с мощнейшим противодействием со стороны российских спецслужб. Те с удовольствием перекрыли бы малейший доступ к порталу, да и любую информацию о нем. В принципе, именно так в свое время поступили США. Но все карты им спутали сами колонисты, сделав информацию общедоступной. Конечно, спецслужбы, причем и американские, пытались бороться с распространением этой информации, которая включала в себя множество статей, фотографий и видеороликов. Но популярность этих материалов просто зашкаливала, и борьба с их распространением была сродни противостоянию лесным пожарам в засушливое лето. Попытки дискредитировать материалы, объявив их фальсификацией, также не увенчались успехом. В сети появились вроде те же самые ролики, но при ближайшем рассмотрении они оказывались подделкой. Угу, вот только слишком многие пользователи стали обладателями подлинных фактов, и все это регулярно вырывалось на просторы всемирной паутины. Словом, скрыть информацию не удалось. А тут еще и сложная международная обстановка. Вот и пришлось русским идти на компромисс, позволив кое-кому из иностранцев все же переселяться за портал. Правда, прикрываясь колонистами, они вычесывали переселенцев частой гребенкой, да и служба безопасности самих колонистов, в частности русских, также не стояла в сторонке, заворачивая тех или иных переселенцев без объяснения причин. Надо заметить, желающих перебраться на колонию находилось и без того не так много. А тут еще и эти препоны. Поэтому агентов, сумевших прорваться через портал, можно было перечесть по пальцам. Сам Яков Белл смог проскользнуть только по двум причинам. Первое. Он не успел нигде засветиться как агент ЦРУ и прошел под своим подлинным именем со своей практически подлинной автобиографией. Вторая. Он относился к категории «глухих», то есть не поддавался гипнозу. Потому после соответствующей подготовки сумел пройти проверку, проводимую лично Ладыгиным. Тот пропускал через себя всех иностранцев. Так что если тот или иной переселенец оказывался на колонии, это еще ничего не гарантировало, и его очень даже могли выслать обратно на землю. Больше всего Якова в этой ситуации раздражало то, что русские забрасывали на колонию своих переселенцев буквально пачками. Нелегально, пользуясь вторым, необнародованным порталом. Оно бы... Да что толку от того, что он владел этой информацией? Да на колонии об этом знали многие. Вот только вырваться наружу информация не могла. С землей не было даже деловой переписки. У русских имеется стол заказов, где любой может оставить заявку на поставки необходимого. Естественно, удовлетворяется она, если русские сочтут это нужным. В этом случае они организуют доставку заказа, разумеется, за счет заказчика и с учетом своего интереса. Так что в подобной ситуации подать о себе весточку просто нереально. Правда, приветы с той стороны, хотя и редко, но прорываются.